Глава 6. Одним из самых сложных магических приемов для меня оказалось огненное кольцо. Окружить противника огнем несложно, сложно удержать пламя в этом состоянии. Мои чары держались от силы минуту, затем либо рассеивались, либо расползались бесконтрольным пожаром. На сегодняшней тренировке я особенно отличилась, кольцо не удавалось вообще. В пламенной завесе зияли дыры, а последние попытки вышли на редкость вялыми. «Что с тобой, Агнес?» — ворчала мой учитель магии, пожилая Берлара. «Где ты витаешь?» Мне было никак не сконцентрироваться на задании. В голову лезли непрошенные мысли. Сегодня огонь совсем не подчинялся мне. «Довольно!» — рявкнула Берлара после очередной моей неудачи. «На сегодня хватит!» «Хватит?» — растерялась я. «Кара Берлара, я буду стараться. Давайте продолжим». «Продолжим завтра, не огорчайся», — смягчилась учитель, одобрив мое рвение. «Сегодня прибыла делегация Дриад». «Уже?» — я вскинула брови. «Так рано?» «Повезло, добрались без помех». Я слышала, Дриады — лучшие наемники, отменные шпионы и мастера ядов. Лесной народ жил кланами, мастерски скрывался от чужих глаз, а цвет кожи их менялся в зависимости от сезона. Они знали все о ядовитых растениях и насылали на противника опасную хворь. Дриад презирали, преследовали и уничтожали. Все, кроме Дроу. Королева Тхаэли без зазрения совести пользовалась услугами дриадских наемников, щедро платила им и в случае открытой угрозы защищала их территорию от нападения. Взаимовыгодный обмен. Ее Величество приказало сопроводить наших гостей на торжественные молитвы в главном храме, сказала Кара Берлара. Приведи своего мужчину. Дар богам не может пропустить церемонию. Не может, согласилась я, собирая черепки кувшина, разбитого моим неудачным магическим шаром. Своего мужчину. Звучит-то как. Я предпочитала называть его своим подопечным, ибо другого определения дать ему я не могла. Пирамида Солнца — единственное сооружение, расположенное на поверхности, а не под землей. Величественное строение не имело окон, поэтому солнечный свет никогда не проникал внутрь храма. В качестве скудного освещения в каменном лабиринте религиозного строения изредка горели факелы. Их едкий дым пропитывал одежду, кожу и волосы, и потом подолгу стоял у меня в носу. Вместе с моим подарком мы следовали в зал церемоний, плутая по запутанным коридорам пирамиды Солнца. «Постой!» — дернула я и Орена за рукав, останавливая. «Слишком темно. Моим глазам нужно привыкнуть». Эльф остановился, любезно протянул мне руку и ответил своим шершавым голосом. «Держитесь за меня. Если опоздаем, у вас могут быть неприятности». «Как заботливо с твоей стороны. Я тронута». Секунду поколебавшись, я вложила свою ладонь в его руку и вздрогнула от теплого прикосновения. От этого незатейливого жеста по венам потекло щекотливое удовольствие. Почти блаженство. В кои-то веки красивый мужчина держал меня за руку. Такой роскоши я себе не позволяла, по моим ощущениям, лет так 200. Кивнув, Иорен быстрым шагом повел меня по темным лабиринтам, как слепого котенка. «Кто кого сопровождал?» — спрашивается. Но идти так действительно было легче. На церемонии я откровенно скучала. Прислонилась плечом к колонне в самом темном углу и терпеливо ждала окончания гортанных песнопений. Религии Дроу я так и не прониклась, избегала всех этих ритуалов как могла. В самом центре зала церемоний пели и танцевали жрицы, а главный жрец, единственный евнух среди Дроу, травяной пахучей пастой рисовал на лбу Иорена символ солнца. Будущий дар богам стоял на коленях, широко расставив ноги для равновесия, и сверкал золотистыми завитками магической метки. И голым торсом заодно эльфийкам на потеху. Под пристальным вниманием дюжины любопытных глаз он выглядел на удивление спокойным, даже отрешенным. Ушел в себя и запер дверь, никого к себе не пуская. Пребывал в неведомой нирване, мыслями парил где-то далеко. Быть может, в одном из сказочных миров, о которых прочитал, сидя за деревянной ширмой. Дриады, приглашенные на богослужение, наблюдали с интересом, перешептывались между собой и радостно хихикали. А я без зазрения совести рассматривала их. Сейчас, в самый разгар лета, кожа лесных красавиц приобрела болотный оттенок. Волосы потемнели и напоминали изогнутые ветви деревьев. Все девушки были гибкие, изящные и длинноволосые, но вид имели все равно жутковатый. У дриадской предводительницы на лбу красовались выступы, напоминающие древесные корни, что переплетались с волосами и скручивались в замысловатую прическу. В одном глазном яблоке помещалось два желтых, как у змеи, зрачка, а длинные когтистые пальцы обвивали лианы. Жуткая жуть. И эта королева красоты жадно смотрела на моего дроу с неприкрытым вожделением. Прямо пожирала глазами самым бесстыдным образом. Слюной не захлебнись, жаба в юбке. Когда утомительная церемония наконец закончилась, я, зыркнув недобро на жриц, поспешила забрать свое серое сокровище обратно в наше уютное логово. А то чего доброго уволокут бесправного барашка в свою темную келью. Нет уж. Выдохнула с облегчением, лишь когда мы покинули мрачные казематы главного храма и шли по подземным улицам Тхаэля. Шли молча. И Оран явно не испытывал восторга всякий раз играть роль центральной фигуры в чужеземных ритуалах. А кому понравится стоять на коленях перед толпой зевак и терпеть любопытные взгляды? У входа в поместье принцессы, где мы с эльфом и проживали, внезапно столкнулись с Вейдайри в сопровождении дриадской наемницы, той самой. Лесное чудище плотоядно улыбнулось, сощурило свои жуткие глазища и проворковала заискивающим тоном. «Ваше высочество!» Противно до зубного скрежета протянула эта зеленая гоблинша. «Одолжите мне этого прекрасного мужчину в качестве аванса». «Сожалею». Огромным усилием воли я подавила накатившее раздражение. «Он под моим протектором до самого осеннего равноденствия». «Тебя, человечка, я не спрашиваю», — фыркнула дриадка в мою сторону с презрением. Вейдари молчала. Несмотря на нашу дружбу, ссориться с наемниками принцессе не хотелось, а разжигать конфликты за какого-то мужчины, не стоящего внимания, по мнению женщин-дроу, тем более не хотелось. В любой ситуации темная эльфийка, как будущий монарх, всегда выбирала интересы государства, даже если они шли вразрез с ее собственными. Повисло напряженное молчание, воздух заискрил. И Оран ожидаемо попятился назад, а я смотрела на Вейдайри, не отрываясь. Пыталась прочитать мысли на ее спокойном, как восковая маска, лице. «Что скажете, ваше высочество?» Дриадка продолжала лебезить. «Порадуйте ваших покорнейших слуг». «Слуг?» Она и со своими девочками делиться собралась. От этой вопиющей наглости я пришла в ярость. Как же меня взбесила эта каракатица болотная. Магия внутри меня скапливалась, бурлила, неистовала, клокотала, рвалась наружу. Не дождавшись ответа Вейдайри, я гневно процедила. Боюсь, сперва ее высочество узнает, хорошо ли горит дриадская древесина. И зажгла на ладони яркий огненный шар.